Глава 13. Ван Док. Тем вечером по дороге домой Ульф размышлял за рулем о деле Нильса Седерстрёма. Он давно заметил, как это бывает полезно, мысленно возвращаться к делу, перечислять в уме то, что ему уже было известно, а что не было и только предстояло узнать. В этом случае список того, что он знал, конечно, увеличился с начала расследования, но не намного. Он совершил несколько открытий относительно характера Седерстрёма. Узнал, что все, кто знал писателя лично, находили его добрым, милым человеком, совершенно не похожим на тот образ, который он демонстрировал общественности. Ульф также обнаружил, что Нильс втайне занимается благотворительностью, в частности, поддерживает немалое количество индийских детей. Этот факт определенно интриговал Ульфа. И все же пока было непонятно, как именно он относился к делу. Чтобы найти шантажиста, в идеале нужно было понять, в чем, собственно, заключается шантаж. Зная это, можно было понять, кому могли стать известны определенные факты, и по ним вычислить шантажиста. Но Ульф все еще пребывал в неведении относительно того, чем именно угрожали Нильсу. Оке, конечно, что-то знал. И это могло бы очень помочь расследованию, но было совершенно ясно, что Ульфу никогда не удастся убедить Оки что-либо рассказать, так что здесь он, похоже, зашел в тупик. К тому времени, как Ульф припарковал Сааб рядом с домом, он уже размышлял над тем, что этот случай, пожалуй, останется неразрешенным. Ульф терпеть не мог, когда преступление оставалось без наказания, в особенности такое отвратительное преступление, как шантаж. Но если потерпевший отказывался сотрудничать с полицией, что еще оставалось делать? При этой мысли ему на ум пришло одно грустное дело, тоже зашедшее в тупик. В тот раз настоящему негодяю удалось уйти безнаказанным. Негодяем этим был один бармен, державший заведение самого низкого пошиба, популярного среди любителей подцепить девушку на вечер. Бармен держал несколько девушек, которых сдавал в аренду своим посетителям. Это было самое настоящее сутенерство. А Ульф питал особое отвращение к сутенерам и торговцам людьми. В тот раз он помогал с расследованием одному коллеге из отдела по борьбе с преступлениями на почве секса, потому что им в тот момент не хватало рук, и они были уже буквально на волосок от ареста. Но тут случилось так, что одна из тех девушек влюбилась в бармена и отозвала свои показания. Это бы ничего не изменило, продолжи две другие девушки стоять на своем. Но тут оказалось, что одна из них уже была влюблена в ту девушку, которая влюбилась в бармена. И эта последняя, та, которая была влюблена в бармена, надавила на первую, чтобы та молчала. Девушка бармена не поставила влюбленную в нее подругу в известность о своих чувствах, а напротив, притворялась, что отвечает ей взаимностью, чтобы та согласилась не давать показания. В итоге оставалась одна единственная свидетельница, но и та тоже отозвала свои показания после того, как бармен признался ей в любви. У нее уже имелся молодой человек, но ее всегда обезоруживало, когда ей признавались в любви. И она отказалась быть свидетелем. Дело было закрыто, и бармен покинул страну в компании дамы, которая была старше него на добрых 15 лет. У нее имелся свой бизнес, центр спортивной рыбалки во Флоридо-Кис. 2 года спустя, как сообщил Ульфу тот коллега, американская дама упала с лодки и утонула. В лодке не было никого, кроме нее и бармена, который стал наследником рыболовного центра и принадлежащего к нему бара. Коллега только пожал плечами. «Вот тебе и причина верить в Бога», — сказал он. «Даже если ты еще не веришь, поверить стоит. Иначе...» «Иначе?» — переспросил Ульф. «Иначе, значит, людям все сходит с рук. Иначе этот бармен так и останется безнаказанным. Сидит сейчас на солнышке, попивает пиво и, наверное, уже затевает свое сомнительное предприятие. Скорее всего, наркотики. Займется контрабандой из Южной Америки. Что-нибудь в этом роде. И без Господа Бога он так и будет сидеть и смеяться». Запирая Сааб, Ульф думал о бармене и о Боге. Каким-то образом его мысли перескочили на новую тему. Какую машину предпочел бы Бог, если он, конечно, существует? Какой-нибудь лощеный Бентли? А может, винтажный Кадиллак? Весь в хроме, с акульими плавниками на багажнике. Или по скромности своей обзавелся бы кашляющим вонючим дымом Траби из Восточной Германии, чисто в качестве жеста. Ну, дьявол бы, конечно, водил что-нибудь черное и роскошное, например, один из тех ЗИЛов, на которых разъезжала советская элита. То есть, конечно, они не сами разъезжали, а их возили, потому что хозяева ЗИЛов никогда лично не садились за руль своих лимузинов. Да, дьявол наверняка не отказался бы от такой машины. Сидя за тонированными стеклами, никем не узнаваемый, он бы с ветерком разъезжал по своим черным делам. Ульф улыбнулся. Мысль была совершенно абсурдной. Но она подняла ему настроение, сбила с протаренной колеи и позволила взглянуть на дело Седерстрёма с другой стороны. Никто не пострадал, по крайней мере физически. Хороший человек был подвергнут психологическому давлению, но, кажется, неплохо с этим справлялся. Несимпатичный шантажист наживал себе состояние и пальцем не шевельнув, чтобы заработать эти деньги. Но в то же время происходили и худшие, гораздо худшие вещи. И, решив он прекратить это расследование, мир бы не остановился. Блумквист все так же продолжал бы вещать о том и о сём. Эрик продолжал бы увлекаться рыбалкой. А Анна — возить своих девочек на соревнования по плаванию. Его брат Бьорн все так же рулил бы умеренными экстремистами. А Мартин все так же мечтал бы о белках. Ничего бы не изменилось. Ульф посмотрел на часы. Он немного запаздывал. Он предпочитал приходить домой еще до 6, чтобы выгулить Мартина, если госпожа Хёкфорс уже успевала вернуть его в квартиру Ульфа, и зайти за ним, если пес все еще оставался у нее. Иногда, если Ульф задерживался по работе, и у него не получалось добраться до дома раньше 9 или даже 10, госпожа Хёкфорс оставляла Мартина у себя. В таких случаях Мартин был удостоен ночевки, которые, по словам госпожи Хёкфорс, он обожал. «Я разрешаю ему спать на диване», — объясняла она. «А какая собака откажется от подобного предложения? Целая ночь на настоящем человеческом диване. Согласитесь, Ульф, это же просто рай собачий». Ульф решил сначала постучать к соседке и сразу же услышал за дверью радостный лай. Очевидно, Мартин до сих пор был здесь. Дверь открылась, и Мартин, выскочив на площадку, принялся лизать Ульфу руки. Ульф посмотрел на своего пса и улыбнулся. «Так рад вас видеть», — сказала госпожа Хёкфорс. «У него сегодня выдался хороший денек. Ему почти удалось поймать белку. Еще бы совсем чуть-чуть. А еще он нашел в парке недоеденный пирожок. Его на скамейке оставили. Я хотела забрать, но, боюсь, Мартин его тогда уже проглотил. Но Мартину это вроде никак не повредило». «Да кто оставляет на скамейке недоеденные пирожки?» — вырвалось у Ульфа. Госпожа Хёкфорс рассмеялась. «Риторический ли это вопрос?» «Полагаю, да», — ответил Ульф. «Это исключительно странный поступок. То есть на скамейке. Не можешь доесть пирожок, дойди до урны и выбрось». Так поступил бы любой разумный человек. В парке полно урн. Но, видимо, людям стало просто наплевать в наши-то дни. «Но если ваш вопрос не был риторическим», — продолжила госпожа Хёкфорс, «если вам действительно интересно...» Ульф улыбнулся. «А вы что же, видели нарушителя и не воспользовались своим правом на гражданский арест?» «А что, так можно?» — спросила она. «В достаточно серьезных случаях — да. Но сомневаюсь, что можно арестовать кого-нибудь только за то, что он ведет себя не по-шведски». Госпожа Хёкфорс сокрушенно покачала головой. «Какая жалость! И все же у меня есть возможность ответить на ваш вопрос. Я их видела». «Их?» «Да. На скамейке сидели двое мужчин. Один из них ел пирожок. Они разговаривали между собой, и тот, который ел пирожок, оставил половину на скамейке. Я заметила, как он рассматривал остаток пирожка. Явно решал, стоит идти к урне или нет. Урна там, конечно, была, но несколько в стороне, и он, видимо, решил, что дело того не стоит». Она покачала головой. «Вот так всегда». Ульф рассмеялся. «Если мы каким-то образом его поймаем и покажем вам, вы сможете его распознать? «Ну, конечно! Ведь я сразу его узнала. И второго тоже. Я прекрасно знаю, кто они». «А-а-а», — сказал Ульф. «Тот тип из газетного киоска, которого вы так не любите, и его настырный Шурин?» Госпожа Хёкфорс частенько поминала эту парочку, пересказывая ту или иную их выходку, реальную или воображаемую, в адрес какой-нибудь ее подруги с занятий по пилатесу. Но госпожа Хёкфорс покачала головой. «Нет, это были не они. Хотя я очень даже представляю их в этой ситуации. Нет, это был тот журналист и этот парнишка-писатель, который недавно по телевизору выступал, рассказывал, что они там собираются снять фильм по его новому роману. Вы его разве не видели? Он участвовал в той же передаче, что и ваш брат». Ульфу понадобилось секунды или две, чтобы осознать, насколько важно то, что говорит его соседка. Но потом до него дошло. «Нильс Седерстрём? Да, он!» — ответила госпожа Хёкфорс. «Который, говорят, еще много пьет, а потом буянит. Тот самый». «Да уж, наслышан», — проворчал себе под нос Ульф. «Хемингуэй, да и только», — подумал он, — «все о нем знают». Он с надеждой посмотрел на госпожу Хёкфорс. «Вы уверены?» — спросил он, а потом, увидев, как она яростно кивает, добавил. «А кто с ним был? Вы сказали, он журналист. Это был...» Не успел он договорить, как госпожа Хёкфорс ответила. И это был именно тот ответ, который он ожидал услышать. «Да, это был Оки Хольмберг, ну, который пишет все эти статьи. И знаете что? Я слыхала от одной моей подруги, у нее дочка в газете работает, что и гороскопы в этой газете пишет тоже он. И очень хорошие. У меня лично все всегда сходится». «Ох, да ладно вам, госпожа Хёкфорс». «Нет, вы можете фыркать, господин Варк, фыркайте сколько вам угодно, но он удивительно точно предсказывает все, что может произойти. Как он это делает, ума не приложу, но он всякий раз попадает в точку». Ульф даже не пытался скрыть своего скептицизма. «А вы точно уверены? Мне не очень хочется прослыть человеком, который ни во что не верит, но все же». Но она продолжала твердо стоять на своем. «Нет, я же вижу, что вы нисколечко не верите в такие вещи и не хотите слышать, что может заставить вас усомниться». «А вы попробуйте», — храбро заявил Ульф. «Хорошо же. Где-то полгода назад я поглядела в свой гороскоп, и там было сказано, что мне следует быть поосторожнее, если у меня запланированы на ту неделю какие-то поездки, что с тем же успехом я могу остаться дома. И...» Через 2 дня после этого мне нужно было ехать в Стокгольм, а мой поезд отменили. Вся поездка на смарку. Племянница позвала меня на день рождения, 30-летие, а я так туда и не попала». Ульф задумчиво посмотрел на нее. «А когда у нее день рождения?» «20 января». Ульф улыбнулся. «Как раз, когда железнодорожники неделю бастовали, насколько я помню». «Да-да, точно. Поезд отменили из-за забастовки». Ульф ждал, когда госпожа Хёкфорс сделает следующее логическое заключение, но та явно ничего не понимала. Соседка была умным человеком, у нее даже был диплом, напомнил он себе, по социальной антропологии. Но получила она его, конечно, уже очень давно. В конце концов, навыков дедукции у нее не было, и вполне понятно, что склонность выискивать улики, которые казались ему чем-то самоочевидным, у госпожи Хёкфорс просто отсутствовала. Ульф поднял бровь. «И этот факт, что вскоре будет забастовка, журналисты мусолили уже не одну неделю. Вам это не кажется подозрительным, госпожа Хёкфорс?» Она задумалась. «Вы намекаете, что он знал заранее?» «Ну да», — ответил Ульф. «В общем-то, намекаю. Если вам известно о предстоящей железнодорожной забастовке, то предсказывать неудачные поездки вполне логично». Госпожа Хёкфорс поджала губы. «Что ж, возможно», — снизошла она. «Вполне возможно». Потом неохотно улыбнулась и добавила. «Но это же все совершенно невинно, не правда ли? И все мы чуточку суеверны иногда». Ульф согласился, что должно быть суеверие есть у каждого. На ум ему первым делом пришли коллеги. Эрик, отправляясь рыбачить, всегда надевал один и тот же ремень. Он как-то упомянул об этом в разговоре. А Карл никогда никого не арестовывал в пятницу 13-го. «Нет смысла, они сразу выходят на свободу», — объяснял он. Что же до Анны, то у нее на связке ключей всегда висела кроличья лапка. Он это видел своими глазами. А зачем кому-то носить с собой кроличью лапку, если он не верит, что лапка приносит удачу? А что до него самого? Тут он задумался. Неужели у него не было ни одной пустяковой и немного глупой приметы? К некоторому разочарованию он понял, что и сам не без греха. Почему, например, он всегда старался вылезти из ванны до того, как спустит всю воду? Может, из-за стойкого чувства, что если он все еще будет лежать в ванной, когда в трубу утекут журча последние капли, то случится нечто ужасное? Или потому что лежать в ванне, из которой вытекла вся вода, холодно и неуютно? Скорее, первое, если быть до конца честным с самим собой. Тут его поразила новая мысль. В самом ли деле честные люди были честными с самими собой, так же, как с другими? Мог ли человек обманываться насчет какой-нибудь своей слабости, например, будучи в то же время безукоризненно честным в отношении других вещей? Размышления эти, однако, прервались, когда он напомнил себе, что ему нужно подумать о другом, о том, что видела в парке госпожа Хёкфорс, а именно Оки Хольмберга и Нильса Седерстрёма. Вместе. Что бы это могло значить? Ответ пришел почти мгновенно. Нильс наверняка прочитал статью Оки о себе и о будущих разоблачениях. Придя в ужас от того, что его тайна вскоре должна была попасть на страницы газет, он, вероятно, связался с Оки и умолял его отменить публикацию. Наверняка дело в этом, иначе просто и быть не может. Конечно, Оки, если в нем оставалась хоть капля порядочности, должен был ответить, что статья и так не пойдет в печать, и на этом бы они и расстались, оставив после себя недоеденный пирожок, который потом проглотил Мартин. Но зачем им встречаться в парке на какой-то скамейке? Ульф снова задумался. Может, Нильс не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, как он заходит в редакцию? Он был человек известный, его знали в лицо. Вряд ли ему хотелось, чтобы его сфотографировали, пока он, так сказать, на коленях умоляет газетчиков не публиковать статью. Хемингуэй так никогда бы не поступил. И Норман Мейлер тоже, не говоря уже о прочих крутых парнях от литературы. Вдруг он осознал, что госпожа Хёкфорс что-то ему говорит. «Простите, я задумался. Я говорила, мне ужасно жаль, но я потеряла тот новый симпатичный поводок, который вы купили для Мартина, тот кожаный, на котором еще было написано «Сделано в Китае». Ульф помахал рукой. «А, тот, не беспокойтесь, это всего-навсего поводок. Я купила новый, вот он». Тут она вручила ему красивый новый поводок красной кожи, на котором были вытеснены буквы «Ван Док». Ульф поблагодарил ее, а потом, изучая лейбл, спросил: «Ван Док?» «Мне сказали, это такой дизайнерский бренд для собак», сказала госпожа Хёкфорс. «Сама я за подобными штучками не гоняюсь, ну, знаете, всякие Гуччи и тому подобное. Но поглядите только на молодежь. Они все просто обвешаны брендами, не понимают, что ими манипулируют». Ульф кивнул. «По большей части это вещи вполне обычного качества. Вы платите за лейбл и платите втридорога», он вздохнул. А теперь, значит, они нацелились и на хозяев собак. Госпожа Хёкфорс посмотрела на часы. «Не найдется ли у вас минутка, чтобы выпить кофе, господин Варк?» Ульф ответил положительно. Он устал, и ему хотелось расслабиться. А послушать несколько минут госпожу Хёкфорс, что может быть лучше для релаксации. А потом дома он приготовит себе спагетти-болоньезе и съест их вместе с салатом. Блумквист говорил, что всякий раз, как съедаешь большую тарелку углеводов, необходимо заедать их салатом. Блумквист говорил... Тут Ульф улыбнулся. «Не стоит взращивать в себе внутреннего Блумквиста», — сказал он себе. «А как это было просто? Быть может, Блумквист рос в человеке потихоньку, незаметно, стадиями, будто какая-нибудь болезнь». По-видимому, именно так и сам Блумквист стал Блумквистом. Ульф сел на диван госпожи Хёкфорс, а Мартин улегся у его ног. «Будь у меня нормальная жизнь», — сказал он себе, — «именно так проходили бы мои вечера. Общество другого человеческого существа и собаки. Он готовил бы для нее, а она для него, кем бы она ни была, чувствительная, заботливая женщина, которую ему надо было попытаться найти, которую вполне можно найти. Начни он только искать. А вместо этого, подумал он, я страдаю по той, которой никогда не быть моей, если только... если только. Его охватил радостный трепет. Каким же Джо был дураком, каким законченным болваном он был, какая у него была жизнь, сам высококвалифицированный анестезиолог, любящая семья, а ему вздумалось гоняться за какой-то мимолетной прихотью, за пошлым романчиком, протекавшим где? Да в ее тесной квартирке, наверное, или в дешевых гостиницах, где не задают вопросов, что происходит в этих бездушных номерах. Его мысли вернулись к Нильсу Седерстрёму. И внезапно ему ужасно захотелось рассказать обо всем госпоже Хёкфорс. Вообще-то он никогда не обсуждал расследование с посторонними. На этот счет существовали строгие правила, но госпожа Хёкфорс — это дело другое. У нее был очень узкий круг общения, и она вряд ли бы стала кому об этом рассказывать. Ей спокойно можно было доверить тайну. Так что он ей рассказал все. Рассказал, как к нему пришла с жалобой девушка Нильса Седерстрёма. Рассказал про свой визит в книжную лавку и про хвалы, которыми осыпали Нильса все его друзья. Рассказал про Оки и как журналист отказался говорить про то, какие именно разоблачения готовила его газета. В заключение он признался, что так ничего и не сумел понять и что расследование, видимо, зашло в тупик. «Почему же? Вы можете произвести арест», — сказала госпожа Хёкфорс. Ульф нахмурился. «Но я же сказал, у меня нет ни единой догадки, кого именно надо арестовывать. Чтобы произвести арест, первым делом нужно...» Тут он прервался и вопросительно посмотрел на соседку. «Неужели у вас есть предположение?» «Конечно, есть. И даже не предположение, а полная уверенность». Ульф ждал продолжения. Мартин, лежавший у его ног, зашевелился во сне. Его лапы подергивались, как бывает у собак, когда им снится погоня за кроликом или белкой. Ульф мельком подумал, что, может, Мартин в эту минуту не страдает от глухоты и все прекрасно слышит, пускай только во сне. «Понимаете, — говорила между тем госпожа Хёкфорс, — ясно как день, что вашего Нильса Седерстрёма шантажирует Оки Хольмберг». Тут она взглянула на Ульфа, стараясь понять, дошла ли до него эта идея. Потом она продолжила. «Когда он написал, будто собирается что-то опубликовать, это он предупреждал Нильса о том, что случится, если тот не заплатит». «И?» — спросил Ульф. «Чем же он его шантажировал?» Госпожа Хёкфорс рассмеялась. «Это полная противоположность обычной ситуации, когда шантажист угрожает раскрыть какое-нибудь злодеяние, совершенное его жертвой. В этом случае это никакое не злодеяние, а добродеяние, если, конечно, такое слово существует. Угроза состояла в том, что если Нильс не заплатит, то мир узнает, он вовсе не тот брутальный, постоянно пьющий персонаж, которым считает его публика». Ульф посмотрел в потолок. «Ну да, конечно же. Он искал не в том месте, во тьме, а надо было искать на свету. А знаете, мне кажется, вы правы. Вообще-то это просто великолепно». Госпожа Хёкфорс с достоинством приняла комплимент. «Я просто сложила 2 и 2». Ульф покачал головой. «Но я-то до этого не додумался», — сказал он. «Это может быть, потому что вы не женщина, господин Варк». Уже не в первый раз Ульфу захотелось сказать ей: «Зовите меня Ульф». В Швеции уже давно никто не обращался друг к другу «госпожа» и «господин». И сегодня это даже воспринимали как некоторую манерность. Но он так и не сказал ей этого. Все-таки она была госпожой Хёкфорс, а он господином Варгом. Как бы ни менялись лингвистические привычки общества. «Только и всего?» — спокойно ответил Ульф. «Но, по крайней мере, теперь я знаю свой потолок». «Теперь вы его арестуете?» — спросила госпожа Хёкфорс. Ульф разъяснил ей все сложности следственного процесса, когда главный свидетель — потерпевший, который отказывается давать показания. «Я с ним поговорю», — сказал он. «Предупрежу его. Этого должно быть достаточно, чтобы его остановить. Пусть даже у нас и не получится привлечь его к ответственности». Госпожа Хёкфорс сказала, что понимает. «Бывает, справедливость запаздывает». «Или вовсе проходит мимо», — пробормотал Ульф себе под нос и снова задумался. «Мир — довольно мрачное место, где царят моральное разложение и безнаказанность. Здесь так легко потерять всякую веру в справедливость, но этого он позволить себе не мог. Надо продолжать сражаться. И он, и его коллеги из отдела деликатных расследований останутся в строю, пускай их и ждут неизбежные разочарования. Надо держаться. Надо работать день за днем, задавать вопросы, наблюдать, следить, раскрывать тайны. А потом, если тебе повезло и звезды сошлись, надо бросаться и хватать. Но иногда ты бросаешься и хватаешь пустоту, где только что стоял самый настоящий злодей. Тогда ты поднимаешься, отряхиваешься и снова идешь в бой. В тот вечер после спагетти болоньезе в сопровождении бокала кьянти из уже початой бутылки Ульф вывел Мартина на прогулку в парк. Там уже гуляла пара других собак с их владельцами, но никого из знакомых не было. К присутствию других собак Мартин отнесся довольно равнодушно. Явный признак собачьей депрессии, как сообщил Ульфу доктор Хокинсон. Но когда они подходили к той скамейке, на которой госпожа Хёкфорс видела Нильса Седерстрома и Оке Хольмберга, Мартин оживился. Ульф смотрел, как пес подбежал к скамейке и обнюхал то место, где, должно быть, накануне он нашел недоеденный пирожок. Наблюдая, как Мартин облизывает доски скамейки, он задумался, было ли воспоминание Мартина о пирожке в первую очередь зрительным или имело отношение к запаху. Вспомнил ли Мартин сначала скамейку, а потом уже учуял запах вчерашнего пирожка? И вообще, насколько стойкий запах оставляют на поверхности пирожки с мясом? «Если оставляют, — подумал он, — то мир должно быть настоящее переплетение запахов, слои ароматов один на другом, рассказывающие историю того, что произошло в том или другом месте». Наконец он потянул Мартина за поводок. Собаке явно не хотелось уходить от скамейки. Должно быть, пес надеялся, подумал Ульф, на какое-то внезапное чудо, что манна небесная упадет на ту же самую скамейку. Они направились домой. Мартин нетерпеливо натягивал поводок. По дороге Ульф снова прокручивал в уме то решение дела Седерстрёма, которое предложила госпожа Хёкфорс. «Она права», — подумал Ульф. «А это значит, что дело можно считать закрытым, если он даст Оке очень серьезное предупреждение». Он даст ему понять, что дело может быть передано в суд. Хотя, если быть честным, такой исход представлялся Ульфу маловероятным. Он заставит Оке помариноваться. Подходящее наказание для шантажиста, чье ремесло зиждется на чужих тревоге и страхе. А когда дело Седерстрёма будет закрыто, Ульф сможет как следует заняться двумя другими делами. Одно из них имело официальный характер, другое определенно нет. Официальное расследование следовало провести относительно экспорта поддельных волков, а неофициально ему предстояло обрушить на Анну известие о том, что ее страхи относительно Джо подтвердились. Вполне естественно, это его тревожило. Но долг состоял в том, чтобы довести дело до конца, но мысль о предстоящем разговоре его не радовала. Поэтому завтра с утра, вместо того, чтобы сразу броситься головой в этот омут, он для начала попытается найти того эстонца, который занимается винтажными мотоциклами и выдает собак за волков. А это означает разговор с его другом-байкером Арвидом профессором Форсбергом, автором великих нордических байкерских войн и других не менее таинственных произведений. «Надо будет взять с собой Блумквиста», — решил он. Не то чтобы он беспокоился насчет Арвида, которого он хорошо знал и которому доверял, но совсем другое дело был тот район, где он обретался. Арвида всегда можно было найти в ангаре при байкерском клубе, располагавшемся на краю индустриальной зоны, в месте, известном среди начитанных полицейских, как Дантов круг ада. «Одному там лучше не появляться», — подумал Ульф, даже если это означало слушать бесконечные тирады Блумквиста на очередную тему, захватившую его воображение во время интернет-серфинга накануне вечером. Новое средство от повышенного кровяного давления, чудодейственные свойства очередного темно-зеленого овоща, свежая статистика по долгожителям в тех районах Южной Индии, где используют много кокосового масла. Или, вполне возможно, все вышеперечисленное разом, — подумал Ульф.